Согласно другим, организовал сеть борделей, где девицы щеголяли в широких юбках в сборку и были обязаны в самый ответственный момент своей профессии вопить тирольским йодлем. Однако после первого же сердечного приступа миллионер претерпел духовное перерождение и передал свои деньги фонду содействия любви между нациями. Послание о братской любви должно было распространяться из конгресс-центра, выстроенного в любимых горах его основателя. Однако он умер еще до того, как комплекс был введен в строй. После его смерти попечители выяснили, что на проценты от денег, рассованных фондом в разные места, можно разве что платить им самим зарплату, но никак не пропагандировать всемирную любовь. В связи с этим было решено, что лучше всего сдавать здание в аренду организаторам различных конгрессов и симпозиумов, заодно вменяя им в обязанность рекламу благой любовной вести. Первоначально здание именовалось «Дом наций», но потом выяснилось, что это историческое название самого прославленного и всеми оплакиваемого борделя на Парижской улице Шабане. И название было изменено. Фройляйн, оккупировавший деревню в лыжный сезон, приносили больше дохода, чем конгресс-центр. Но жители все равно гордились, что ежегодно дают приют нескольким созвездиям мировых знаменитостей. Впрочем, не обладая стандартными для сравнения, они не понимали, что последний автобус доставил к ним материал отменнейшего качества, в том числе 3 нобелевских лауреатов и нескольких перспективных кандидатов на Нобелевскую премию в ближайшие годы. Одни участники прибыли в воскресенье автобусом, другие добрались до деревни в арендованных автомобилях. Общее количество ученых равнялось всего 2. Необычно малая цифра для междисциплинарного симпозиума. Однако Соловьев настоял, что это и есть оптимальное число для конструктивного обсуждения, огорчив этим Международную академию наук и этики, игравшие роль спонсора. Академия, финансируемая еще одним раскаявшимся толстосумом, управлялась специалистами в области пиар, считавшими, что престиж симпозиума и красивого толстого сборника, в виде которого впоследствии выйдут его труды, находится в прямой пропорциональной зависимости от количества прославленных выступающих. Им ничего не стоило втиснуть в план 5-дневной конференции 50 докладов, благодаря чему участники оказывались в состоянии боксеров, только что побывавших в нокдауне, а время, отведенное для дискуссии, приближалось к 0. Хотя именно дискуссии и декларировались главными целями любого подобного мероприятия. «Боюсь», — мямлил беспомощный председатель конференции, — «3 последних докладчика превысили отведенное им время, и мы вышли из графика. Если мы хотим перекусить перед очередным докладом, то придется перенести дискуссию на конец вечернего заседания». Естественно, после зачтения последнего доклада на вечернем заседании еле-еле оставалось время для коктейлей. 12 и ни одним больше, заявил Соловьев руководителю программ Академии. Хотите устроить цирк? Зовите инспектора манежа. Но ведь вы исключили из списка самые громкие имена многих направлений. Разве наша цель — прогреметь? 12 докладов за 5 дней — простонал руководитель программ, 18-20 часов на дискуссии под магнитофон?